Андрей Ташендаль. База Чарли. Читает Михаил Стинский. Просторы. Страна вечных сумерек, скрывающая за вуалью тьмы ответы на тысячи невообразимых вопросов. Огромная книга загадок, из которой кто-то вырвал страницу с ответами. Дарами щедрая настолько же, насколько и смертью. Очередное месторождение взамен жизни поискового отряда. Будоражащие воображение видеозаписи за бесследно исчезнувшую научно-исследовательскую станцию. Страна честного товарообмена, страна кошмаров и постоянной опасности, страна парадоксов. Иногда мне кажется, что экспедиционный корпус не пересекал никакого портала. Однажды мы легли спать, уставшие после тяжелого трудового дня, и увидели один на всех сон, в котором страх неизведанного смешался с благодатью знаний, а реальность с галлюцинациями. Слишком много противоречий привычному устройству мироздания. Подобное место не должно существовать. Оно не может существовать. Кажется, так кричали Ларье и Гофман, парочка именитых физиков из Штатов, приехавший на второй месяц миротворческой миссии. Само упоминание о существовании ГКВЧ вызывало у них истерический смех, но хихиканье быстро сменилось недоумением, когда древнюю советскую установку удалось запустить. Оказавшись по эту сторону портала, оба ученых так навсегда здесь и остались. Ларье, руководитель первой экспедиции, пропал где-то на градиенте 23. Видимо, пытался заглянуть за черту хаоса, бурлящего на третьем радиусе. Гофман просидел в ЦКБ около 2 месяцев. Заваленный отчетами от поисковых групп, а потом вынес себе мозги из пистолета. С тех пор на просторах побывало много ученых, техников и военных. Несколько раз сменился номер экспедиции, а на Землю успели транспортировать тонны и тонны металла, исписанной бумаги и терабайты отснятых видео и аудиоматериалов. Мы все продолжали, как заведенные, черпать тайны из бездонного колодца просторов. Только успевай смывать кровь с вездеходов. Георазведка, грузовые вертолеты, шпионаж, постоянная завеса конспирации. Находись ГКВЧ над подконтрольной территорией, все было бы проще. Абсолютная свобода, увеличенный штат, оперативность обработки информации. Но нет. К сожалению, действовать приходилось подобно ворам, забравшимся ночью в ювелирную лавку. Чужая страна, сложная политическая обстановка, постоянное давление и подозрительные взгляды. Голубые каски, защита прав человека. Смешно. На самом деле, расположение ГКВЧ имело один неоспоримый плюс. Просторы представляют опасность не только проходящим через портал экспедиционным силам, но и территориям, прилегающим к ней. Если уж рисковать, то вдали от своей семьи. Никто не хотел новых вспышек у себя дома. А русские? Они уже две пережили. Случись, что переживут и третью. А что насчет просторов и их загадок? Как говорил один великий ученый, только дурак нуждается в порядке. Гений господствует над хаосом. Согласно этой терминологии, мы все здесь гении. Даже я. Подобрав с бетонного покрытия несколько невесть оказавшихся здесь камушков, я замахнулся и швырнул один из них в ограждение. В месте столкновения вспыхнул небольшой сноп голубоватых искр. Импровизированный снаряд со свистом отлетел к стене санитарного центра, оставив на ней небольшую черную точку. Вот так на днях парень из новой смены технарей швырнул гайку, а та назад прилетела и пробила ему забрало. «Марк!» – зашипев, ожило переговорное устройство. «Кажется, – говорил Говард, – но из-за помех определить точно не представляло возможным». «На связи!» – ответил я и швырнул в ограждение еще один камушек. На этот раз попадание пришлось по ближайшему вездеходу. «Где тебя черти носят?» – недовольно поинтересовалась гарнитура. «Обед уже как час прошел». «Да иду, иду!» Фильтры просто менял. Я поднялся с пищевого бачка и с тоской посмотрел на распростершуюся за забором каменистую равнину. Бесконечную плоскость, едва освещенную лучами лилового света, находящегося в вечном затмении. Где-то там прямо сейчас устанавливали маяки группы ближнего поиска. Брались пробы грунта, открывались новые месторождения. И разгадывалась очередная тайна, а я продолжал сидеть здесь, на базе Чарли. Безвылазно день за днем готовя постылые завтраки, обеды и ужины. В компании не менее постылых коллег-поваров. Тяжело вздохнув, я подхватил оба бака и потащил их к ремонтному ангару. Миновал станцию связи и стоянку вездеходов, не встретив по пути ни одной живой души. Все группы убыли на плановые работы по разведке местности. Военные с самого утра занимались чем-то у ближайшей стабилизирующей башни, а оставшийся персонал пребывал в какой-то странной послеобеденной ленности и в большинстве своем лишь изображали работу. Обычный день, обычная смена, обычный цикл. На таком расстоянии от активного портала нам ничего не угрожало. Глаз бури, имя которому радиус 1. Пальцы пробежали по клавишам электронного замка, но механизм издал пронзительный писк и окрасил дисплей в красный цвет. Неверный код. Черт, выругался я. Как же там 3, 5, 6, 8? Нажал кнопку ввода. Тот же результат. «Техангар, прием, это Марк!» «Что на этот раз?» «Я пароль от входной двери забыл». Повисла пауза. Видимо, на том конце шла невидимая борьба между правилами безопасности и ленью. Оглашать коды доступа по рации строго запрещалось. Полковник Миллер любил подслушивать переговоры и поймал с поличным не один десяток людей. Охранник, видимо, тоже помнил об этом и... что-то неразборчиво буркнув, оборвал связь. Не прошло и минуты, как замок входного шлюза щелкнул, и тяжелая створка отошла в сторону. На пороге, как я и предполагал, стоял Говард с укороченным автоматом на плече и в темно-синем скафандре внутренней охраны. «Неужели ваше высочество соизволило посетить нас?» На лице парня не было ни тени улыбки. «Заноси!» О помощи не стоило даже думать. Секьюрити редко опускались до нее. Поэтому я молча подхватил оба бачка и зашел внутрь. Шлюз захлопнулся. По углам камеры санитарной обработки активировались распылители. Забрало шлема покрылось каплями воды и быстро испаряющегося раствора хлорида натрия, чьи газы уничтожали микроорганизмы просторов. Когда процедура закончилась, Второй люк распахнулся в коридор, вдоль стен которого вглубь убегали трубы и толстые кабели. Потолочные лампы мерно гудели, приветствуя запоздалого гостя. «Давай, андердог, шевелись!» Охранник поднял забрало и деловито зашагал вглубь здания. «Сам ты андердог, надо было плюнуть вам в бочок!» Обиженно подумал я и пошел следом. В левой стене показалось толстое окно и бронированная дверь. Охранно-досмотровой пункт. Говард пропустил меня в тесное помещение и щелкнул замком. «Что принес?» Второй охранник, Вилсон, даже не посмотрел в мою сторону, продолжая сосредоточенно изучать веер игральных карт. На пустующем столе дежурного лежал раскрытый журнал с исписанными таблицами. Заметив мой взгляд, Говард захлопнул его и, пройдя к оружейной пирамиде, вставил в паз автомат. Затем сноровисто снял скафандр и сел напротив коллеги. Судя по всему, шла ожесточенная борьба двух заядлых картежников. Между охранниками лежала кучка измятых купюр, поверх которых поблескивали золотом наручные часы. «Поставь в углу и проваливай!» Вилсон был хмурнее тучи. Видимо, дела шли у него не очень. «Давай, что встал?» — поддакнул Говард. Из нагрудного кармана темно-синей формы показалась стопка карточек. Я поставил один из бочков в указанное место и послушно вышел. Придурки. Путь лежал дальше, в ремонтный ангар. Еще издалека до слуха донеслась несвойственная для этого места музыка. Картавая француженка надрывно пела о каких-то своих французских душестраданиях. Странно, обычно техники предпочитали более суровые жанры. Я миновал еще пару дверей и дошел до конца коридора, заканчивающийся приоткрытым шлюзом, ведущим в просторный ангар. Одну стену помещения почти целиком занимали массивные ворота. На ремонтных рампах стояли вездеход с разобранным движком и легкая машина огневой поддержки. Вокруг хаотично валялись инструменты, измазанные маслом тряпки и какие-то детали. Под рампой с боевой машиной, чертыхаясь, копошился Мэтью. Второй техник Логан сидел за рабочим столом и с отсутствующим взглядом перебирал шурупы. Последний, завидев меня, громко крикнул. «Еду принесли!» «Что?» Стараясь перекричать пение француженки, переспросил его товарищ. «Есть, иди!» Отложив один из шурупов, Логан сгреб остальные в банку и отставил ее в сторону. «Что на обед?» «Как обычно». Я поставил бачок у стола и опустился на стул. Из-под рампы вылез Мэтт и направился к нам. На ходу он подобрал с пола одну из тряпок и протер ей руки. Сквозь густую бороду проступили смутно угадываемые очертания улыбки. «Марк, не прошло и полгода!» Я сконфуженно потупил взгляд. «Как дела в гнезде?» Тоже протирая руки, спросил Логан. Скрежеща металлом о бетон, он подвинул к себе бак и распахнул крышку. На стол грохнулись две металлические тарелки, которые он сноровисто наполнил пюреобразным супом. Бородач наклонился к одной из них, потянул носом воздух и сморщился. «Марк, а волшебство где?» «Сейчас!» Расстегнув один из нагрудных клапанов, я достал пакетик приправы и отсыпал немного в обе миски. «Так-то лучше!» — крякнул Мэтью и, плюхнувшись на соседний стул, набросился на угощение. Застучала о зубы ложка, оставляя часть своего содержимого на бороде. Песня француженки закончилась. Из глубины ангара послышался звон бутылок. Но тут же включилась следующая композиция той же исполнительницы. «Что-то у вас репертуар сегодня странный». «Это Ллойд!» Логан ел куда аккуратнее своего товарища и даже не чавкал. «Что он тут делает?» – удивился я. Ллойд был ведущим геофизиком на базе и, как правило, в это время находился в лаборатории. «От Миллера прячется!» «И пьет!» – дополнил своего коллегу бородач. «Ясно. Старик опять запил? Интересно, что стало причиной на этот раз?» Хотя его мог вогнать в депрессию даже косой взгляд. Ллойд являлся, как это говорится, человеком тонкой душевной организации и очень тяжело переносил давление начальства. Я поднялся со стула и пошел на звуки музыки, перемежающейся какой-то вознёй и едва слышимым бормотанием. Ллойд обнаружился между стеллажами с деталями и комплектующими, в стельку пьяный и, судя по позе, абсолютно невменяемый. Геофизик сидел прямо на полу, прислонившись плечом к одной из полок и осоловело глядя на лежащий между ног шлем. Тут же находились аудиоплеер, бутылка коньяка, пластиковый стаканчик и закуска в виде изломанной шоколадки. В помещении было довольно душно, поэтому за время импровизированного застолья последнее успело подтаять. «Ллойд!» – позвал я и присел на корточки напротив ученого. Уже не молодой, с пробивающейся сквозь густую шевелюру сединой и паутинкой морщин, облепившей изможденное лицо. Внешний вид профессора вызывал жалость и растерянность. Поправив съехавшие на нос очки, он поднял на меня помутневший взгляд и расплылся в пожелтевшей улыбке. Марк, это ты? Что случилось, Ллойд? Геофизик пробормотал что-то неразборчивое и махнул рукой, словно говоря, эта долгая история, она того не стоит. Кого слушаете? Старик попытался сфокусировать на мне взгляд. Воробушка французского. Моя жена обожала Эдит Пиаф. И я подтянулся к проигрывателю, собираясь убавить громкость. Но профессор вскрикнул и заслонил его ладонью. На глазах Ллойда выступили слезы. Он спешно наполнил стаканчик и залпом влил в себя новую порцию коньяка. Вы знаете, что алкоголь запрещен? Если полковник узнает... Геофизик с трудом подобрал кусочек шоколадки и тут же бросил в меня. Своим полковником. Иди так иди. Разогнувшись, я вернулся к техникам. За это время парни успели прикончить по миске супа и теперь флегматично откинулись на спинки стульев. Хоть убей, не понимаю, что с этим драндулетом. Охлаждающая жидкость не протекает, термостат и вентилятор в норме, но спустя 20 минут пар валит и индикатор горит. Не понимаю. Еще и подача патронов на пулемете постоянно заедает. Помнишь, военные пригоняли машину? Там что-то похожее было. Ты же ей занимался. Лок! Логан никак не реагировал на товарища и молча смотрел на пустую тарелку. Лицо его выражало странную смесь задумчивости и отрешенности. Лок! Крикнул Мэтью и потряс коллегу за плечо. Тот поднял глаза, секунду изучал бородача, после чего обернулся ко мне. «Мы закончили, уноси!» Я бросил тарелки в бак и защелкнул фиксатор крышки. «Парни, а вы были за пределами базы?» «Чего?» Мэтью наполнил кружку из кулера и сделал большой глоток. «Тьфу ты, теплая!» «Нет», — ответил за него Логан. «А хотели бы?» «Чего хотели бы?» «Ну...» Просторы посмотреть. Это же такое место. Какое? Усмехнулся Логан. Интересное. Замешкавшись, ответил я и густо покраснел. Марк, ты это, не обижайся. Но просторы это не дельфинарий. Там, бородач указал пальцем на стену, смертность такая, что в жерле вулкана выжить проще. Мы тут насмотрелись на технику после выездов. Нет, спасибо. Мне и в однёрке хорошо. Что-то зов авантюризма, молодой человек. Неожиданно для всех послышался голос Ллойда. Геофизик едва держался на ногах, то и дело цепляясь за встречные препятствия. Он добрался до стола и едва не опрокинул его. Благо Мэтью успел подхватить старика и усадил его на освободившийся стул. Марк! Как-то годливо протянул профессор. ты ничего не знаешь о просторах. Какая муха его укусила? Тихонько наклонившись к Логану, спросил я. Но тот ничего не ответил. Вместо этого техник достал из кармана рацию и, судя по всему, связался с постом охраны. Да, смотровая, прием. Слушаю. У нас тут Ллойд совсем никакой, надо бы его отвезти в главное здание. Ллойд, протестующий, замотал головой и, запрокинув голову, валил в себя остатки коньяка. Я никуда не пойду. Срочно? Недовольно спросила рация. Да, срочно. Время позднее. Охранник на том конце помолчал и, наконец, согласился. Сейчас буду. Этот небольшой диалог показался мне странным. Вроде бы ничего необычного. Пьяница мешает сотрудникам исполнить их обязанности. Один из сотрудников вызвал охранника. Может быть, дело в интонациях, слишком холодных и спокойных? Или в словосочетании «время позднее»? Мэтью, видимо, испытывал схожие чувства. Человеком он был добрым и компанейским, поэтому никогда никого не прогонял из ангара. Осуждающий, покачав головой, он повернулся к рампе с броневиком и продолжил работу. Не успел я дотащить бачок до входной двери, как та распахнулась, и в помещение вошел Вилсон в задраенном скафандре и с автоматом на изготовку. Я случайно скользнул взглядом по оружию и с удивлением отметил, что оно снято с предохранителя, а селектор огня установлен на автоматической стрельбе. Неужели Ллойд, этот пьяный старик, настолько опасен? На предохранителе, как выяснилось, дело не закончилось. Взамен стандартных двух магазинов из карманов разгрузки охранника торчали все четыре, а на поясе болталось несколько гранат. «Чё пялишься?» Вилсон зло посмотрел на меня и, дополняя слова делом, оттолкнул в сторону. Да так, что я едва устоял на ногах. «Забирай наш бачок и жди у камеры санобработки!» Ллойд с трудом сфокусировал взгляд на новом посетителе мастерской и, распознав в нем секьюрити, протестующе замахал руками. «Нет, я никуда не пойду!» «Вставай! У нас нет времени возиться с тобой!» Логан попытался оттащить профессора от стола, но тот оттолкнул его ногой. Подоспевший Вилсон взял со стола кружку Мэтью и плеснул ее содержимым в лицо старика. В какой-то степени это помогло. Старик часто задышал, лицо его раскраснелось. Логан сходил за его шлемом и, уже не встречая сопротивления, надел его на геофизика. Охранник подхватил его под локоть и потащил к выходу. Уже покидая ангар, я заметил, что второй техник тоже облачается в скафандр. «Мэтт, я тоже до центра схожу». «Надолго?» «Нет, скоро вернусь». Вчетвером мы прошли по коридору, по пути встретив до нельзя довольного Говарда. На его руке поблескивали часы. Видимо, игра сложилась не в пользу Вилсона. «Второй бачок не забудь, андердог!» – засмеялся парень, передавая мне опустевшую емкость. Процедура обработки повторилась. Мы вышли наружу и зашагали по стоянке в направлении центрального комплекса. Где-то на середине пути Логан махнул сопровождавшему нас охраннику и свернул в сторону центра связи. Пару раз Ллойд предпринимал попытки к бегству, но каждый раз неуклюже спотыкался и падал на бетонное покрытие. Рассерженный Вилсон всякий раз помогал ему подняться и толкал дальше, больше напоминая конвоира, чем секьюрити. Стараясь лишний раз не нервировать его, я молча шагал вперед. До центрального комплекса оставалось всего ничего, кажется, я даже мог разглядеть силуэты людей в навигационно-диспетчерской башенке. Шпиль маяка, торчащий из крыши, мигал красным огоньком. Под ним слабо подрагивал голубой флаг ООН. «Чертов старик!» – выругался позади Уилсон, вынужденный очередной раз поднимать на ноги пьяного геофизика. Рация ожила, исторгнув из себя комок белого шума. От неожиданности я вскрикнул и рефлекторно схватился за шлем. Баки упали на бетон, крышка одного из них распахнулась, и грязные тарелки покатились во все стороны. «Что за...» По территории базы прокатился протяжный звуковой сигнал. Резкий, надрывный. плавно перетекающий от низких частот к высоким. «Тревога?» – изумился я, непонимающе оглядываясь по сторонам. «Учебная!» – недовольно буркнул позади охранник. Но рация ожила вновь и опровергла его слова. «Внимание!» – говорит комендант 3-го экспедиционного корпуса полковник Джозеф Миллер. «Код красный. Всему персоналу немедленно собраться в центральном комплексе». «Повторяю. Код красный. Всему персоналу немедленно собраться в центральном комплексе. Это не учебная тревога», — говорил действительно полковник. Я сразу узнал его каркающий голос. «Что случилось?» — Вилсон молчал, словно прислушиваясь к чему-то. Возможно, получал команды по закрытому каналу связи, доступ к которым имела только охрана. Ллойд кое-как поднялся на ноги и недоуменно покрутил головой. Краем глаза я заметил какое-то движение и обернулся как раз в тот момент, когда Вилсон вскинул автомат. Прогрохотала короткая очередь, перечеркнувшая спину геофизика. Довольно глупый поступок, несколько пуль попало в кислородные баллоны. Грохнул взрыв, перед глазами промелькнули размытые очертания гусеничных вездеходов. Меня отшвырнуло в сторону и впечатало в землю. Голова больно приложилась о шлем. Во рту появился металлический привкус. Перед глазами все плыло. Каким-то чудом я умудрился подняться на четвереньки и посмотрел туда, где недавно стоял пьяный Ллойд. От бедолаги остались лишь обрывки оранжевой ткани да куски разорванной плоти. Вилсон валялся чуть в стороне, но, судя по возне, тоже приходил в себя. «Ты с ума сошел!» – выкрикнул я. Охранник подтянул к себе выроненный автомат, и с переговорного устройства донесся его сип. «Как феникс из горевна тла!» Чутье подсказало единственное верное решение. Я откатился в сторону, едва разминувшись со следующей очередью, и укрылся за ближайшим вездеходом. «Из пепла восстаем!» Вилсон засмеялся. По каткам тяжелой машины застучали. «Прием! Кто-нибудь слышит? Это Марк! Вилсон спятил! Прием! Мне нужна помощь!» «Это полковник Миллер! Повтори!» «Вилсон слетел с катушек! Он только что расстрелял Ллойда и собирается убить меня на стоянке!» Где-то на отдалении послышался новый взрыв. Рев сирены резко оборвался. На зданиях вспыхнули проблесковые огоньки, окрашивая сумерки суматошно мелькающим светом. В эфире появился новый голос. Кажется, он принадлежал командиру санитарной службы. «Это капитан Абрамс. Кто-то взорвал электростанцию». Чистота тут же заполнилась целой какофонией испуганных голосов. Продолжалось это недолго. Со стороны станции связи послышались выстрелы. И связь резко оборвалась. «Из пепла восстаем!» Продолжал хохотать Вилсон. Я услышал топот и обернулся на звук. По направлению к центральному комплексу бежало несколько человек. Четверо в оранжевых скафандрах и один в синем. Убийца Ллойда тоже заметил гостей и тут же открыл по ним огонь. Трое из бегущих споткнулись и попадали на бетон. Но союзный охранник быстро сориентировался и, присев на колено, открыл ответную стрельбу. «Дружественный огонь! Повторяю, дружественный огонь!» «Внимание, всем код красный, база атакована. Всем прибыть в центральный комплекс немедленно». Я пополз вдоль гусеницы, пока не достиг аппарели. По надземным переходам, соединяющим некоторые здания с комплексом, сновал персонал. То и дело раздавался грохот очередей и взрывы ручных гранат. Из санитарного блока выскочило два человека в белых защитных костюмах. «Уходите! Уходите отсюда!» Я замахал руками в сторону, но было уже поздно. Видимо, Вилсон смог одержать победу в дуэли со своим коллегой и переключился на новые цели. «В день страшного суда мы не умрем». Парень орал во всю глотку. Видимо, при взрыве его контузило. «Как феникс сгорел дотла». Белые костюмы окрасило красными пятнами попаданий. Люди падали, словно кегли, сбитые идеально выверенным страйком. В этот момент из центрального комплекса выбежала пара охранников. Я сдавил шлем руками и плотнее прижался к вездеходу. Но новые участники представления оказались на нужной стороне. Меткая очередь срезала обезумевшего Вилсона, и тот опрокинулся навзничь. Сведенный судорогой палец продолжал сжимать спусковой крючок, пока магазин не опустел полностью. Дыхание никак не желало восстанавливаться. Каким-то чудом мне удалось подняться на ноги. Я успел сделать несколько шагов по направлению к спасительному комплексу, когда судьба вновь внесла свои коррективы. «Мы блокируем двери. Повторяю, мы блокируем двери. Всем, кто не успел добраться, надеть скафандры, занять оборону в ближайшем здании и ждать подкрепления». «Подождите меня!» Убившие Вилсона охранники нырнули обратно в шлюз. Я видел, как проворачивался вентиль, блокируя вход. «Черт тебя подери!» Забыв обо всем на свете, я побежал обратно к ремонтному ангару. Нога подскользнулась на останках Ллойда, и я плюхнулся на живот. Перед лицевой пластиной оказался кусок челюсти старика. Из горла вырвался короткий вскрик. Тело подбросило вверх и вперед. Не успел я ничего сообразить, как оказался у нужной двери. Палец пробежал по цифрам. Неверный код. Еще раз. Неверный код. Говард! Мэтью! Впустите меня! Тишина. Только сейчас я понял, что крики и стрельба стихли. На базе воцарилась мертвая тишина. И от встречи с ней мне стало не по себе. На секунду показалось, что я остался последним из выживших членов экспедиции и не способный попасть куда-либо. Умру от кислородного голода. «Марк?» Динамик внутри шлема ожил. «Это ты?» «Да! Откройте дверь!» Голос смолк. Несколько минут ничего не происходило. Но, наконец, шлюз приоткрылся. Я ринулся было вперед, но в грудь уперся ствол автомата. «Назад!» На пороге стоял Говард. «Не стреляй!» Голос срывался на писк. На глазах проступили слезы. Я упал на колени и вытянул перед собой руки, показывая, что в них нет оружия. Охранник секунду поколебался, но потом ухватил меня за ткань скафандра и затащил внутрь. Зашипел хлорид натрия, очищая помещение от лишней органики. Я дополз до ближайшего угла и вжался в него, каждое мгновение ожидая услышать грохот выстрелов. Раструб оружия все еще буравил меня своим мрачным зрачком, но нажимать на спуск охранник не спешил. «Ты из них!» — вскрикнул он. «Нет!» «Смотри на меня! Ты один из них?» «Да нет! Я свой!» Обработка закончилась, и секьюрити толкнул меня к открывшейся двери. Скорым шагом мы прошли по коридору, миновали досмотровую и валились в помещение с техникой. Навстречу сразу же вышел Мэтью. На этот раз в задраенном скафандре и сломом в руках. «Марк! Живой?» Здоровяк похлопал меня по плечу. «Отойди от него, он может...» Начал было охранник, но техник оборвал его. «Успокойся, он свой! Опусти оружие!» Говард неохотно, но подчинился. «Что там произошло?» Опасность миновала, но паника никак не желала убавить хватку на горле. Я попытался что-то сказать, но наружу вылетали лишь бессвязные клочки текста. Мэтью постучал пальцем по моему забралу, указывая на трубку с водой. С каждым новым глотком холодящий ноги ужас отступал все дальше и дальше. Искусство связанной коммуникации вновь вернулось, позволив мне ответить на вопрос техника. Прозвучала тревога, а потом Вилсон сошел с ума. Убил Ллойда. Не взорвись у него баллоны, то и меня прикончил бы. «Ты бредишь», — вспыхнул Говард. «Зачем ему это?» «Не знаю. Он там с десяток людей положил, которые к центру бежали. Кричал все про возрождение из пепла и каких-то фениксов». Охранник грязно выругался и обессиленно плюхнулся на стул. Мэтью покачал головой. «А Логана видел?» «Нет, он ушел раньше». Я потянул руку к фиксатору шлема, но техник отбросил ее. «Не вздумай. Система фильтрации выведена из строя. Сам посмотри». Датчик на стене тревожно мигал красным, сигнализируя о биологической опасности. «А свет откуда?» Стоило мне произнести это, как потолочные лампы потухли, и все здание затопила кромешная тьма. Вспыхнули нашлемные прожекторы. Мощные лучи света пробивали во мраке проплешины, выхватывая различные предметы интерьера. «Резервный тоже накрылся», — резюмировал техник. «Что произошло?» — наконец не выдержал я. «Почему тревогу объявили? С чего вдруг люди слетели с катушек?» «Насчет людей? Ты все это время в бочке жил?» — усмехнулся Мэтью. «Про религиозную секту Феникса ничего не слышал?» В сознании вспыхнула искорка узнавания. «Точно, Фениксы. Что-то припоминаю, кажется, их обвинили во взрыве, после которого и началась операция «Принудительная помощь». «Больные ублюдки с промытыми мозгами», — подтверждая мои догадки, сказал Говард. «Считают катаклизм своим божеством». «А тревога из-за чего?» Говард громко вздохнул. Прислонив автомат к стене, он обхватил шлем руками и громко простонал. «Какого хрена все это происходит? Еще пара месяцев, и все, конец смены! Ну зачем? Зачем?» «Соберись!» — техник насупился. Из нас всех он единственный выглядел собранным и уверенным в себе. «Полковник сказал ждать подкрепления. Не пройдет и часа, как сюда прикатят парни из Фокстрота и вывезут весь персонал». Зашипел общий канал. В эфире появился искаженный помехами голос. «Перекличка. Какие издания под нашим контролем?» «Кто это?» «Кажется, полковник. Надо ему ответить». «Стой!» Неожиданная догадка пронзила мозг, подобно раскаленной игле. «А если он тоже сектант?» «Миллер?» Говард хрипло рассмеялся. «Не наговаривай на него, андердог. Если уж такая бесхребетная тварь, как ты, оказался на нашей стороне, то Миллер подавно. Но фениксы тоже слушают эфир. Возможно, их всех перебили уже. А если и нет, что нам с этим делать?» «Остается без координации молчать в тряпочку». Охранник отмахнулся от моих опасений и вышел на связь с полковником. «Это рядовой Говард Нильсон, пост охраны технического ангара. Нас трое. Повар, техник и я. Здание под контролем. Освещения нет. Воздух заражен. Ждем ваших приказов». «Капитан Абрамс, санитарный блок. Остался один, остальные погибли. Здание под контролем. На станции связи есть кто-нибудь?» Молчание. «Это все». «Судя по тишине, скорее всего, да». «Как обстановка в комплексе?» Не выдержав, спросил я. «Комплекс наш. Всех бунтовщиков удалось вовремя обезвредить», — ответил комендант корпуса. «У меня для вас плохие новости». «Что может быть еще хуже?» — в полголоса спросил техник. «Оказалось, что может». «Портал захлопнулся. У нас больше нет связи с внешним миром. Фокстрот успел выдвинуться в нашу сторону, но связь с ним оборвалась. Скорее всего, ГКВЧ захвачен русскими». С каждым услышанным словом у меня внутри словно лопались растяжки, удерживающие вышку рассудка. Хлестко щелкая, они били топорщащимися концами прямо под дых, оставляя глубокие вмятины. И внутренние органы в этих местах деформировались. Не в силах выдержать услышанное, я застонал и закрыл ладонями забрало. Слева раненым медведем завыл Говард. Мэтью замер без движения, словно парализованный. «Этого не может быть!» Я не узнал свой собственный голос, слишком слабый и тонкий, чтобы принадлежать здоровому, взрослому мужчине. «Связь пропала во время планового доклада. Пост у самого портала тоже молчит. Сколько времени осталось?» – спросил капитан Абрамс. «Достаточно, чтобы вы взяли себя в руки и постарались продержаться до прихода основных сил», — строго ответил полковник, хотя в его голосе уже не было привычной уверенности. «Впустите нас в комплекс!» — выкрикнул охранник и вскочил со стула. «Слышите? Мы же загнемся здесь! Двойка убьет нас!» «Отставить панику! Ответ отрицательный». «Ну почему?» «Среди вас еще могут быть предатели», — честно признался Миллер. Чем еще глубже вогнал нас в отчаяние. «Как и среди вас», — заметил Мэтью с ухмылкой. «Тогда в ваших же интересах находиться подальше», — Повисло молчание, нарушаемое лишь сиплым дыханием. Сколько полковнику удалось спасти людей? Видимо, большую часть. Слушай мою команду. На связь не выходить. Поддерживать радиомолчание. Попыток проникнуть в комплекс не предпринимать. Оставайтесь на местах и ждите Фокстрот. Он все еще может быть в пути. Конец связи. Чушь! Выкрикнул охранник, но полковник уже отключился. Даже если группа быстрого реагирования приедет, какой от нее толк? Рано или поздно придет трешка и перемелет нас в фарш. Не шуми, Горд, какой-то выход должен быть. Да, Марк? Что ты у него спрашиваешь? Он тоже может оказаться предателем. Как и ты, кстати, парировал Мэтью. Будь я сектантом, давно положил бы вас из автомата. Зачем мне терпеть ваши рожи? В голосе охранника проступали нотки истерики. Может быть, тебе надо внутрь комплекса попасть. С нами это будет проще, вот и придуриваешься. Мэтью прав, но с той разницей, что в сложившейся ситуации доверять можно только себе. И Миллеру, конечно. Комендант корпуса не может быть предателем. Готов покляться на Библии. Надо постараться взять себя в руки и не поддаваться панике. Мы все уже смертники. Дело лишь в том, в каком порядке будем умирать. Эта незамысловатая мысль совершенно неожиданно успокоила меня. Какая теперь разница? Все протоколы безопасности, все сигналы тревоги и любой порядок действий в чрезвычайных ситуациях заканчивались на одном. Если портал захлопнулся, то персоналу остается лишь рыть могилы. Что будем делать? Вдалеке что-то ухнуло. Совсем тихо, но каждому сразу стало ясно. Сектанты опять что-то взорвали. Соврал полковник. Не всех они обезвредили. Не всех. Говард, кажется, тоже начинал успокаиваться. Мэтью молчал, погруженный в раздумья. Не спрашивая разрешения, я встал и доковылял до одного из стеллажей, на котором еще раньше приметил кислородные баллоны и фильтры. Пополнив запас воздуха, порылся на полках в поисках какого-нибудь оружия. Газовая горелка. То, что надо. Инструмент имел удобное крепление на руке и складную конструкцию, что оставляло обе руки свободными. «Как ей пользоваться?» – спросил я у Мэтью, за что моментально получил недоверчивый взгляд. «Вилсон чуть не нашпиговал меня свинцом. Хочу, чтобы в следующий раз у меня были хоть какие-то шансы дать отпор. Ладно, смотри». Мы просидели в темноте около часа. Никто не переговаривался, слишком подавленные произошедшими событиями. Помимо этого, сказывалось недоверие и близость скорой смерти. А в том, что она наступит, не было никаких сомнений. С поглощением портала радиус 1 перестал быть стабильным и постепенно поглощался радиусом 2, который, в свою очередь, рано или поздно сменится трешкой. Ни толстые бетонные стены, ни скафандры не смогут защитить нас от бурлящего хаоса просторов. Согласно инструктажу, первыми должны появиться гроздья, скопления минеральных грибов, своего рода буревестники, сигнализирующие о нестабильности пространства. Следом за ним появятся здешние представители флоры и фауны. Возникнет эффект неконтролируемой телепортации, способный переместить любого из нас прямиком в стену. Земля пойдет трещинами, ландшафт начнет изменяться прямо на глазах, а затем прокатится волна КВЧ-шторма. Я слышал, что он похож на песчаную бурю, растворяющую все на своем пути. Еще я слышал, что спастись от нее невозможно. Я слышал, что лучше застрелиться, чем дотянуть до ее прихода. Мэтью предпринял попытку починить фильтры абсолютной очистки, обеспечивающие здание чистым воздухом. Но у него ничего не вышло. В ангаре все еще царил мрак, но сообща, нам удалось оживить резервный генератор. Как только лампы под потолком вспыхнули, Говард ушел в досмотровую и задумчиво уставился на камеры наблюдения. Стараясь хоть чем-то себя занять, я подошел к машине огневой поддержки. «Мы можем уехать на ней куда-нибудь?» «Куда?» «Не знаю, куда-нибудь». Мэтью усмехнулся. «Даже если за нами придут и портал вновь откроется, никто не знает, где именно. Может быть, это произойдет слишком далеко от навигационных линий. Может быть, совсем рядом, но в противоположной стороне от прошлого портала. Я посмотрю, указав пальцем на распахнутый люк машины, спросил я. Всегда мечтал побывать внутри боевого транспорта. Что уж теперь, смотри. Забравшись в тесное нутро броневика, я с интересом рассматривал приборы, устройство подачи боеприпасов и пульт управления орудийной башенкой. Неожиданно взгляд упал на какую-то коробку, закрепленную у самого борта. Движимый любопытством, я щелкнул замком и неожиданно обнаружил внутри пистолет с двумя запасными магазинами. Кажется, это М1911, старичок, переживший две войны и отправившийся с нами покорять чужое измерение. Бьюсь об заклад, ни Кольт, ни Браунинг даже подумать о подобном не могли. Техник был слишком занят и не следил за мной. Дрожащими руками я вытащил оружие и спрятал его в одном из нагрудных карманов. «Марк!» «Неужели заметил?» «Ты слышишь это?» Я выбрался наружу и прислушался. Действительно, откуда-то доносился странный монотонный шум, напоминающий мерный рокот морских волн. Мэтью нажал на одну из кнопок на шейном пульте управления и жестом велел мне замереть. «Что это?» «Не знаю». Из коридора послышался испуганный выкрик Говарда. «Сюда!» Мы побежали на голос. Охранник обнаружился за компьютером, монитор которого был разделен на несколько окон, выводящих изображение с внешних видеокамер. Палец в толстой перчатке указал на нечто странное. «Откуда идет картинка?» – спросил техник, наклоняясь ближе. «Задняя часть ангара, граница поселения». Я присмотрелся к обозначенному изображению. Среди мельтешащих цифровых помех возвышалось нечто бурлящее, находящееся в непрерывном движении. Больше всего оно напоминало здания, которые то и дело втягивались в почву и меняли пропорции. Охранник и техник переглянулись. «Термитник? Вот уж не думал, что удастся собственными глазами увидеть одно из самых загадочных проявлений просторов, кочующий с места на место город. Говорили, что их населяют коренные жители этого измерения. Странные гуманоидные фигуры с тремя глазами. Но на этом вся информация о термитниках и заканчивалась. «Так близко?» «Видимо, времени у нас осталось совсем мало». «Полковник Миллер, вы на связи?» Голос Говарда подрагивал. Никто не отвечал. «Капитан Абрамс!» «Неужели мы остались одни?» «Надо уходить!» — не выдержал я. «Куда?» «Да куда угодно!» Техник поколебался, но все же произнес. «На стоянке должны быть исправные машины. Говард, выведи ее на экран!» Охранник послушно нажал несколько клавиш. Несколько машин действительно продолжали стоять на своих местах. Хотя, зуб даю, раньше их там было больше. «Попробуем?» Я облизнул пересохшие губы. «Вперед!» Мы побежали по коридору в направлении камеры санобработки. Быстро преодолели ее и вышли наружу. «Радиус 2 уже здесь!» Мэтью оказался прав. Тут и там из бетона росли гроздья бирюзовых кристаллов, едва заметно подрагивающих при нашем приближении. Я обернулся на усиливавшийся рокот. Внутри все сжалось от величественности термитника. Высоту он достигал порядка 100 метров. Темные здания усеивали россыпи желтых окон, то и дело меняющих свое местоположение. Живой город бурлил, напоминая визуализированную звуковую волну. Населяющих его теневых существ заметно пока не было, но оно и к лучшему. Мы подбежали к ближайшему вездеходу. Техник забрался в кабину и попытался завести машину, но та никак не желала оживать. Ругаясь, на чем свет стоит, он ринулся к следующему транспорту. Та же история. «Наверное, сектанты вывели их из строя». Охранник неотрывно следил за термитником, не выпуская из рук оружия. «Смотрите!» — выкрикнул я, указывая пальцем на тело Вилсона, все еще валяющегося между вездеходами. Тело охранника облепленная минеральными грибами, едва заметно подрагивала. Радиоэфир наполнился какофонией помех. «Что за дрянь?» «Я блевостаем!» Скрипучий голос едва проступил сквозь шум. Скафандр сектанта содрогнулся. Ткань на его груди разошлась. Во все стороны брызнули голубоватые споры, смешанные с кровью. Из покойника выползало олеповатое существо. «Что это такое?» — закричал Говард. Тварь напоминала небольшую собаку, но с большим количеством суставов в конечностях. Словно новорожденный теленок, она неуклюже выбралась на бетонное покрытие и завалилась на бок. Гладкая, лишенная каких-либо органов чувств, морда оканчивалась длинной трубочкой. Спину усеивали крупные прозрачные кристаллы. Следом за первым чудовищем выбралось еще два. Первая тварь более-менее уверенно сделала несколько шагов. Минералы на ее спине издавали высокий звук. Слепая голова повернулась к нам, а хоботок, словно предвкушая скорое пиршество, начал сокращаться. Мэтью потянул меня в сторону. Говард переводил ствол с одного чудовища на другое, никак не решаясь открыть огонь. Со стороны ангара показалось еще несколько тварей. Их количество быстро увеличивалось. «Отступаем назад!» – прошептал охранник. Существа, топорщащиеся кристаллами, выбирались из лопающихся тел покойных членов экспедиции. Единственный более-менее свободный коридор вел к центральному комплексу. «Идем вперед!» «Не стреляй. Спокойно. Без спешки. Все поняли?» Техник осторожно пошел по направлению к шпилю маяка. Мы двинулись следом. На всякий случай я включил газовую горелку. Голубоватый огонек вспыхнул маленькой звездочкой. Внутри стало немного спокойнее, хотя по спине все еще скатывались крупные капли пота. Ближайшая тварь шумно втянула воздух. Трубочка на конце ее морды дернулась. Из нее капала какая-то маслянистая жидкость, дымящаяся при попадании на бетон. Многосуставчатые конечности сделали пару шагов в нашем направлении. И еще несколько чудовищ издали высокий звук, взросшими и спин кристаллами, и повернулись к нам. «Не успеем!» С ужасом прошептал Говард. «Не дергайся». До входного шлюза оставалось совсем немного. Валяющиеся неподалеку трупы исследователей исторгли из себя очередную порцию невиданных животных. Одно из них неуклюже накренило и повело в нашу сторону. Охранник, заметив это краем глаза, резко развернулся и вжал спусковой крючок. «Идиот!» – взвыл техник. Но было уже поздно. Очередная очередь сбила тварь с ног, раскрошила несколько кристаллов, и из ран хлынула голубоватая кровь. По округе пронесся полный боли скрежет, в котором даже отдаленно нельзя было узнать крик живого существа. Прочие чудовища дернулись, словно выходя из ступора, и издали слитную волну отвратительного высокого звука. Говард упал на колени, выпустив из рук автомат. Я и Мэтью чудом остались на ногах. «Бежим!» – прохрипел техник и, схватив меня за рукав, потащил к шлюзу. Охранник поднял автомат и, не вставая, дал еще несколько коротких очередей. Жуткий скрежет, казалось, заполнил все окрестности, забрался в каждую пору и в каждую складку. Оставшиеся твари резко сорвались с места и побежали к охраннику. «Говард, уходи!» На бегу выкрикнул Мэтью, но тот продолжал методично уничтожать надвигающихся монстров. В холостую клацнул боек. В магазине кончились патроны. Парень потянулся к подсумку, но тут же оказался сбит налетевшим чудовищем. Теперь пришла очередь человеческих криков. Хоботок вонзился в спину охранника. Заходясь в диком вопле, он выхватил штык-нож и попытался достать нападающего. Но подоспело еще несколько тварей. Тело Говарда исчезло за подрагивающими кристаллами. А крик растворился в хлюпах. Тем временем мы добежали до входного шлюза. Техник набрал на панели нужные цифры. Но та загорелась красным. Попробовал повернуть отпирающий маховик. Все безрезультатно. Мы оказались в ловушке. Позади уже неслись новые твари, не желающие отпускать аппетитную добычу. Пока Мэтью тщетно сражался с дверью, я достал пистолет и несколько раз выстрелил в ближайшее чудовище. Первые две пули ушли в молоко, но третья попала точно в слепую морду. Чудовище споткнулось и, подминая под себя конечности, рухнуло. «Мэтт, сделай что-нибудь!» Из-за крыш виднелось какое-то далекое движение, напоминающее бурлящий пылевой вал. «Радиус 3? Это конец!» Одно из чудовищ выпрыгнуло сбоку, едва не сбив меня с ног. Сокращающийся хоботок потянулся к груди. Но я ухватил существо за горло и включил на полную мощность горелку. Кожа пошла крупными пузырями. Существо отшатнулось и, шатаясь из стороны в сторону, побрело прочь. Я не поверил собственным ушам. Позади скрипнул отпирающий механизм. Мы ввалились в камеру обработки и быстро закрыли за собой створку. С другой стороны послышались стук и мощные удары. Обнаружившимися здесь кусками железа мы заблокировали маховик и с облегчением рухнули на пол. Пронесло. Я поднял взгляд и увидел полковника. Низкорослый, с неизменной щеточкой усов. Бледную кожу лица покрывали морщины. Глубоко запавшие глаза неотрывно смотрели прямо на меня. «Полковник!» Техник тоже заметил коменданта. «Где ваш шлем?» Тот ничего не ответил. Лишь развернулся и гулко зашагал вглубь здания. Я и Мэтью переглянулись. Кажется, мы думали об одном и том же. В воздухе витали такие гремучие смеси, что один вдох был равносилен смерти. Но военный спокойно себе расхаживал без средств защиты дыхания. «Миллер, что происходит?» — выкрикнул я, поднимаясь с пола. «Давай за ним, будь настороже!» Мы поспешили вслед за полковником. Внутри комплекса царила тьма, изредка нарушаемая аварийным освещением. Зияли темные провалы распахнутых шлюзов. Тут и там на полу виднелись темные пятна, подозрительно напоминающие кровь. Ни тел, ни стреляных гильз. Следом за молчаливым комендантом поднялись на второй этаж и дошли до двери командного центра. В воздухе витали клубы дыма, источник которого обнаружился у лестницы, ведущей в наблюдательную вышку. Горел электрический щиток. Мэтью, скорее действуя на автомате, чем осознанно, сорвал со стены огнетушитель и, оттолкнув с пути молчаливого полковника, побежал к источнику возгорания. Струя пены с шипением залила проводку. Не выпуская из руки пистолета, я подошел к приоткрытой двери командного центра и заглянул внутрь. В широком помещении, уставленном аппаратурой, обнаружились все недостающие участники экспедиции. Вернее, то, что от них осталось. Окровавленные части тел смешались с обрывками скафандров и кусками покореженного оборудования. А на всем этом уже произрастали светящиеся кристаллы. Взгляд выхватил остатки какого-то военного. Из-под треснувшего забрала смотрело бледное лицо с аккуратной щеточкой усов. Лицо полковника Джозефа Миллера. Один из кристаллов лопнул, и я поспешно закрыл дверь, тут же закрутив маховик. Псевдополковник стоял возле Мэтью. Не в силах произнести ни слова от сковавшего меня страха, я неотрывно смотрел на бледное лицо существа, притворяющегося комендантом. Рука с пистолетом пошла вверх. Мушка и целик сошлись в районе лба. «Надо подняться наверх и попробовать», — начал было техник. Он развернулся и сделал шаг к лестнице. Но в этот момент я нажал на спусковой крючок. За мгновение до дульной вспышки тело Миллера пошло рябью. сквозь которую проступило совершенно другое существо. Высокая тварь с непроглядно черной кожей и длинными пальцами. На широком овале лица в гипнотизирующем хороводе вращались три белых глаза. Грохот сотряс коридор. Пистолет вздрогнул от отдачи. Трехглазое чудовище исчезло ровно за мгновение до этого. И пуля угодила в затылок техника. Звякнул об пол огнетушитель. А следом за ним отправился и Мэтью. Наступила тишина. Издалека все еще доносился рокот термитника. На этот раз прерываемый еще более мощным звуком. Шумом катящейся бури. Но я не слышал ни того, ни другого. Тело сотряслось крупной дрожью. А в голове никак не укладывалось произошедшее. Я только что убил. Несколько шагов к неподвижному скафандру. Мэтт! Нет ответа. По щекам покатились крупные капли слез. Я присел у собственноручно убитого товарища. «Прости меня, Мэтт!» Всхлипывая, я поднялся по лестнице в наблюдательную вышку. Посередине стоял аккумулятор, кустарно питающий маяк на крыше. Одна из приборных панелей все еще горела, и я на негнущихся ногах подошел ближе. Система запрашивала подтверждение на отправку сигнала SOS. Палец нажал кнопку. Теперь все. Сквозь панорамное стекло вышки угадывались очертания надвигающегося шквала, пожирающего просторы вместе со всеми встречными объектами. Пройдет еще несколько минут, и он будет здесь. Перед глазами все еще стоял падающий на пол Мэтью с пулевым отверстием в затылке. Я всхлипнул и опустился на стул. Рука подняла пистолет и уперла в висок. Шум термитника оборвался. Бормотание бури слилось в ровный гул. Радиус 3 забирал причитающееся. Но кое-что останется для него в недосягаемости. Мечты о покорении этого отвратительного места сгинули в одном единственном желании. Оказаться как можно дальше отсюда. Палец вдавил спусковой крючок. Конец рассказа. Данный рассказ является сюжетным ответвлением от дилогии «Катаклизм». Ищите электронную версию первой части на Рутрекере или официальной группе проекта. Текст читал Михаил Стинский.